Глава 10. Я взял паузу прямо во время нашего разговора по мегафону. Мысли об обещании Ирине и о золоте Волкова крутились в голове, сменяя одна другую. Но сейчас нельзя было распыляться, надо делать дело. «Ладно, Артемий, решим все это потом, по мере поступления проблем», — сказал я твердо, отсекая лишнее. «Сейчас есть более срочные дела. Я поеду тогда на вокзал, нужно понять, что там с железнодорожниками с учетом новых реалий. Ты отправляй транспорт в Екатеринбург. Ближе к делу получат от нас точную локацию». «Хорошо, Алексей, сегодня же поеду. Жду от тебя дальнейшей информации по нашему плану действий», — ответил мне он. «Информация обязательно будет, но, наверное, уже завтра. Сегодня я только на вокзал успею доехать и договориться, а потом отдыхать поеду. Давай, до связи». Я отключился и вызвал такси до пункта назначения. Вокзал был никогда не умирающим местом. Даже поздним вечером, а иногда и глубокой ночью, когда пассажирский поток спадал, здесь кипела своя, скрытая от посторонних глаз, жизнь. Я шел мимо темных, замерших составов. Мне нужна была платформа номер 7, откуда обычно отправлялся мой поезд. Я увидел железнодорожников вдалеке. Они стояли на краю платформы и, видимо, ждали меня. Их было, как всегда, трое. Степан, высокий, сутулый, с вечной пятидневной щетиной, и двое его кочегаров, один постарше и молодой парень. Они курили, опершись на холодный металл вагона. «Приветствую, товарищи!» — крикнул я, подходя ближе. Степан обернулся, прищурился и кивнул. «И тебе привет, Алексей. Что, скучал по нашей железнодорожной романтике?» «Ну, рассказывай давай, когда отправляемся?» Степан сразу же решил перейти к делу. «Парни, я поэтому и приехал. Такая ситуация. Начал я без предисловий. Кое-что изменилось. Скажите, ваш маршрут завтра идет через Екатеринбург?» Трудяги сильно удивились. Один из них, старший, переглянулся со Степаном. «Идет», — сказал Степан. «А тебе зачем? Уж не в гости ли собрался к кому-то?» «Все меняется, мужики. Теперь мне нужна доставка именно туда, точнее, под Екатеринбург. Это не будет проблемой? Сработаем по старой схеме? Отцепим вагон на запасном пути?» Спросил я с надеждой услышать положительный ответ. Степан затянулся, выпустил дым в холодный ночной воздух. Его лицо стало серьезным. «Проблема существует, Алексей. По старой схеме не получится». «Почему?» — спросил я, чувствуя, что не готов сейчас придумывать какой-то новый гениальный план. «География», — пояснил он, бросая окурок под откос. «Если к Москве ведет куча запасных путей и объездов, то на участке под Екатеринбургом одна главная ветка — горная местность тоннеля. Если мы там бросим вагон, даже на полчаса все встанет. И нас потом не то что по головке не погладят, нас в расход пустят. Это вообще не шутки». Я задумался, стискивая зубы. «Значит, план А не катит». «Мужики, а может, есть какой-то другой вариант? Вы же опытные, мастера. Точно же найдете лазейку?» Не терял я надежды. Степан почесал свою колючую бороду, глядя куда-то поверх моей головы, будто в уме прокручивал расписание и карту путей. «Есть один вариант», — сказал он наконец. «Как по мне, так единственный. У нас переключение путей в одном месте, как раз перед въездом в сортировочный узел под Екатеринбургом. Там поезд останавливается всегда, обязательно. Нужно выйти и передвинуть стрелку вручную, и там есть окно. Примерно в 4 минуты. Может, простоять можно до 6-7, если диспетчеру мозги запудрить, но это максимум». 4 минуты? Переспросил я. Как думаешь, за это время можно выгрузить 40 ящиков из вагона? Если ящики стандартные, грузчики шустрые и машины подъедут максимально близко, можно управиться. Кивнул Степан. Но это прямо на грани. Одна заминка и все. Поезд тронется, твой товар останется внутри, а после прибудет в Екатеринбург на всеобщее обозрение. Риск огромный, но в целом это не сложнее московской операции, как по мне. Чем-то даже проще. Я быстро прикинул в уме. 4 человека от Артемия, плюс мы с ним, плюс еще Сашка, здоровая детина. 7 человек. Мне кажется, даже мешаться друг другу будем. Может, и 6 бы хватило. Надо только все отрепетировать до автоматизма. Слушай, конечно, справимся. Сказал я, вкладывая в голос уверенность. Вы, главное, нам возможность дайте, а дальше мы сделаем красиво. Я беру всю ответственность на себя, как всегда. Степан посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом, потом перевел глаза на кочегаров. Те молча кивнули. «Окей», — буркнул Степан. «Тогда завтра вечером приезжайте на погрузку. Вагон будет готов. А послезавтра будем уже на месте. Сейчас я тебе данные точки перешлю, где остановимся». «Ну все, договорились. Завтра вечером приедем. И, Степан, спасибо еще раз». Поблагодарил я человека, который так сильно мне помог. «Не за что, дружище. Только смотри, Леха, чтобы все чисто было. Мне семью кормить еще, и лишние проблемы не нужны», — напомнил Степан. Мы пожали руки. Было уже глубоко за полночь. Я выбрался с вокзала и вызвал такси до нашей новой квартиры. Слишком много событий для одного дня. Я даже не поужинал, просто скинул куртку, разделся и рухнул на кровать, проваливаясь в черную бездонную яму сна. На следующее утро я проснулся по сигналу будильника. Солнце било через окно прямо мне в глаза. Первое и самое сильное желание — сварить себе чашку крепкого черного кофе. Пока он медленно стекал из кофемашины в кружку, я продумал все дела на сегодня. Выделил 3 основных, и каждое было очень важным. Одно из них — рассказать Артемию о договоренности с машинистами, передать координаты локации и решить вопрос с командой. Следующее. Позвонить Ирине и сказать, что я не смогу прийти. Сделать это надо было еще вчера, но было уже очень поздно. Потом встретиться с Севером. Сегодня вечером отгрузка кристаллов, плюс нужно было отвлечь полицейский хвост. Слить им приманку, как мы и договаривались. Кофе был готов. Я выпил его залпом, почти не чувствуя вкуса, зато ощущая, как по венам разливается бодрящий заряд. Взял мегафон и набрал Артемию. «Приветствую, друг. Ну что, отправил машины?» Спросил я у него. «День добрый. Все верно, Алексей, отправил еще вчера. Уже в пути, жду точную локацию. Как с машинистами? Пробил? Они доедут в Екатеринбург?» Артемий сразу же начал задавать уточняющие вопросы. «Слушай, все решил», — сказал я. «Но вопрос в одном. Отцепить вагон, как в прошлый раз, не получится. Зато у нас будет остановка, всего на 6-7 минут. За это время нужно будет перегрузить 40 ящиков из вагона в машины». На том конце стало тихо. Затем Артемий рассмеялся. 6 минут? Драйв!» «Ну не вопрос, Алексей. У меня там 4 ребят, плюс мы с тобой, плюс можно Сашку позвать. Итого 7 человек. Я думаю, управимся даже быстрее». «Ну отлично, я так же подумал». Вздохнул я с облегчением. «Тогда встречаемся вечером на вокзале, на той же платформе, как в прошлый раз. Хоть бы тут все прошло гладко, а то мне сейчас еще Ирине звонить, говорить, что не приеду. Сам понимаешь, не самый приятный разговор ожидает». «Слушай, Лёха, я про это как раз думал. неожиданно сказал Артемий. «Почему он про это думал?» «Ты же Сашку тоже подключишь к делу?» «Да, планировал. А что?» «Мне стало интересно, к чему такие вопросы?» «Да я подумал, если ты уже все организовал, маршрут знаешь, люди на месте будут, то мы вполне справимся и без тебя. Не переживай, съезди ты на свое мероприятие, это же важно. А мы с Сашкой и моими ребятами доставим товар. Дело-то не хитрое, перегрузить ящики из одного места в другое, а потом в третье». Я замер. Предложение было неожиданным и безумно заманчивым. «Артемий, ты уверен, что справитесь без меня?» — спросил я, стараясь, чтобы в голосе не звучало слишком много неуверенности в них. «Алексей, ты, конечно, главный мозг операции», — усмехнулся он. «Но с такими делами мы точно справимся. А ты нас потом уже встретишь, когда назад вернемся». Я почувствовал, как с плеч спадает гиря. Слегка улыбнулся. «Артемий, спасибо тебе, ты меня очень выручил». Благодарил я своего бизнес-партнера и друга. «Ну, вот и все, Алексей, не за что. Готовься к своему светскому рауту. Только не забудь сказать Северу, чтобы нам товар привезли на вокзал вовремя», — напомнил Артемий. «Обязательно. Ну все, я в любом случае на связи, если что, звони». Мы попрощались. Первым делом я набрал Сашки. Он ответил почти сразу. «Лёха, привет! Какие вести?» «Приветствую, Сашка. Вести пока только рабочие. Нужно груз перевезти в Екатеринбург. Ты готов?» «Ура!» Он искренне обрадовался, даже не спросив деталей. Для него главное — занять себя делом, вырваться из рутины. А если за это еще и платили, было вдвойне приятно. «Во сколько?» «Я готов. Всегда готов». Я объяснил ему примерный план. Сказал, что возглавлять операцию будет Артемий. Сашка совсем соглашался. Его, в принципе, всегда все устраивало. И вот тогда, положив мегафон, я осознал главное. Звонок Ирине отменяется. Я не любил менять договоренности. И сегодня, кажется, удавалось соблюсти все. Теперь дело за Севером. Я быстро собрался, вызвал такси и направился в офис Севера над Думской. Такси высадило меня у нужного здания. Я вышел почти сразу и заметил, на другой стороне улицы, в тени разлапистого каштана, стояла знакомая невзрачная машина. Стекла были тонированы, но я знал, внутри сидят люди Петрова, хвост. Они не скрывались, демонстрируя присутствие. Я прошел мимо охранника на входе, кивнул ему, поднялся и без стука вошел в кабинет Севера. Он сидел за своим огромным столом и курил сигару. «Приветствую тебя, Север», — сказал я, закрывая дверь. «Заскочил дела обсудить. Будет минутка?» Север поднял на меня глаза, не переставая курить. «Опа, Лёха, вот так сразу и к делам?» Он сделал вид, будто слегка удивился. «Может, по вискарику?» «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Я бы только за, но сегодня еще много дел». «Ну, ёпарься ты!» — проворчал он, доставая бутылку из стола. «Смотрите, какой деловой стал. А вот я буду. Ну, давай, рассказывай, что за дела такие горящие?» «У нас сегодня доставка товара планируется. Нужно его привезти вечером на вокзал, как в прошлый раз», — сказал я. «Ага». Север открыл бутылку и налил в себе. «Это организуем. Ты, получается, деньги привез? Предоплату?» «Нет, Север. В этот раз сделка без предоплаты. Я сразу же понял, что сейчас придется отрабатывать его возражения». В кабинете повисла ледяная тишина. Север медленно откинулся в кресле, заложил руки за голову. Его лицо ничего не выражало, но в глазах вспыхнули хищные огоньки. «Это здорово ты придумал», — сказал он тихим, сиплым голосом. «Но какого хрена меня должно это вообще хоть как-то касаться? Ты хочешь, чтобы я отдал товар и сидел, ждал свои деньги? Парень, ты вообще попутал? Или думаешь, я благотворительностью занялся?» Я стоял прямо, не отводя взгляда. «Север, я все прекрасно понимаю. Но и мы условия сделки изменили. Надеюсь, ты помнишь? Увеличили количество товаров в 2 раза. Твоя прибыль тоже удваивается. В любом случае, эта сделка под мою ответственность. И ты же знаешь, я тебя еще ни разу не подводил». Я ждал его реакции. «Те, кто меня подводили?» Север произнес эти слова отчетливо. «Давно уже мертвы, Леха. Надеюсь, ты это понимаешь». «Понимаю, Север. Подумай, сколько денег ты сейчас заработаешь, просто доверившись мне на пару дней. Это даже не о доверии, это скорее о выгоде». Я кинул еще один аргумент. «Я никому не доверяю в этом мире», — прошипел он, наклоняясь вперед через стол. «Никому. Даже собственной матери, пацан. Поэтому не думай, что это доверие». Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Но я отдам тебе товар под залог твоей жизни и всех, кто с тобой связан. Если через 3 дня денег не будет или если я почую хоть какой-то запах двойной игры, думаю, ты сам понимаешь. Договорились?» Он не протягивал руку. Он просто смотрел. Взгляд у него был тяжелый. В этот момент я не был уверен ни в чем. Ни в Волкове, ни в золоте, ни в том, что удастся провернуть эту аферу с выгрузкой за 6 минут. Но другого выхода не было. Отступать было поздно. Я шагнул к столу и протянул руку. «Договорились», — сказал с максимальной уверенностью. Север медленно, нехотя, пожал ее. «Отлично», — сказал я, отпуская руку. «Тогда еще момент. Ты же знаешь, да, что за офисом и складами следят? Машина копов дежурит на улице». Север усмехнулся, и на его лице впервые за этот разговор появилось что-то похожее на улыбку. «Леха, я знаю гораздо больше тебя. И если ты владеешь информацией, знай, что и я тоже. Эта ржавая тачка дежурит тут каждый день, уже неделю примерно. Они даже водителя не меняют, идиоты. Тот, наверное, уже воняет, как уличная собака». Север не упустил возможность оскорбить служителей закона. «Ну так вот, Север, помнишь, мы общались на тему того, чтобы скормить им наживку? Отвлечь внимание. Мне кажется, сегодня как раз подходящий случай. Мы отвлечем их и спокойно вывезем кристаллы на вокзал». Напомнил я нашу идею. «План уже готов, парень», — неожиданно оживился Север, и его глаза загорелись азартом. «Я все придумал. Слушай, ты сейчас выйдешь из офиса и сделаешь вид, будто сливаешь им секретную информацию. Скажи, что у меня сегодня давно запланированная поставка в порту ночи. Они клюнут и приедут туда. Знаешь, что их будет там ждать?» «Что же?» — спросил я, вообще не догадывался, что можно от него ожидать. «А там сегодня должна прийти партия нелегальных фабричных фаллосов!» Север расхохотался, хлопнув себя по колену. «Представь их лица, когда они ящики с пластмассовыми письками будут грузить в свои машины, как конфискованный стратегический товар! Ха-ха!» Это было гениально и по-северовски извращенно. У него и правда было чувство юмора, черное, как смола, и иногда понятное только ему. Но сейчас оно было как нельзя кстати. «Идеально», — сказал я, не сдерживая улыбки. «Они будут заняты всю ночь». «Всю ночь и еще полдня, пока разберутся, что к чему», — с удовольствием подтвердил Север. «Ну что, Леха, готов сыграть свою роль?» «Готов, конечно же», — подтвердил я. «Тогда давай, красавец, действуй. И не забудь, 3 дня. Я буду ждать тебя тут, с деньгами». Мы еще раз пожали руки, на этот раз с каким-то странным боевым товариществом. Я вышел на улицу. Солнце светило ярко, машина по-прежнему стояла на своем месте. Я пошел по тротуару в сторону перекрестка, намеренно замедляя шаг. Проходя мимо машины, я сделал вид, что у меня развязался шнурок, присел на корточки прямо напротив водительского окна. Я видел, как в тонировке шевельнулась тень. Человек внутри наблюдал за мной. Пока возился со шнурком, поднял глаза и жестом показал, мол, «Откройте окно, есть что сказать». Секунду ничего не происходило. Потом стекло медленно с легким жужжанием опустилось 10 сантиметров. Не смотрел в щель, делая вид, что просто бормочу что-то под нос, поправляя обувь. «Передайте Петрову», — прошептал я. «Сегодня у Севера большая поставка нелегальных артефактов в порту ночью». Я встал, отряхнул колени и пошел дальше, не ускоряя шага. «Идеально отыграно», — подумал я, сворачивая за угол. «Мне кажется, я заслуживаю как минимум номинацию на «Оскар» за лучшую актерскую игру». Теперь нужно было ждать. А я пока приготовлюсь и отправлюсь с Ириной на тот самый благотворительный вечер. Есть у меня одна идея, которую нужно реализовать.